Ведь только сегодня свидетелем был ты того, как изощренна тьма в изыскании всевозможных способов и лазеек подхода, когда кошка явилась исполнительницей их ухищрений и пыталась, вопреки всем своим повадкам, на глазах испакостить ящик, обычно стоящий в спальне, чтобы этим запахом облегчить подползание тьмы. Кстати, о запахах надо сказать, что если запахи розы, розового масла, эвкалипта, мяты, кедра, кедровой смолы, диодара и очень многих цветов, растений и фруктов очень полезны для здоровья и служат каналами для эманаций света и облегчают приближение светлых сущностей, а также являются и ярой защитой от зла и очистителями пространства, то запахи всякого разложения и особенно отбросов, оставляемые хищниками кошачьей породы, служат каналами приближения сущностей темных. Потому необычное поведение кошки в саду среди бела дня в близком присутствии человека было таковым не без причины. Зоркость нужна не на великое, но на малое, особенно когда это касается темных.